другая у отрубленного конца. «Раз, два, взяли!» — крикнул Атон. И оба с силой оттолкнулись от стены как раз в тот момент, когда внешний ряд ног двинулся вниз. Потеряв равновесие, гусеница качнулась. «Взяли!» И длинное тело гусеницы медленно свалилось с выступа в озеро. Многочисленные ноги вспенили воду. Всплеск был очень громким. Китомедуза так и просела под дополнительной тяжестью. «Какой бы огромной она ни была, — сообразил Орло, — она должна быть тонкой и плоской, как лист, а не круглой, как булыжник. Не такой объемистой, как казалось». Изо рта китомедузы вырвался хрип удивления, после чего язык втянулся внутрь, и отверстие закрылось. Вода хлынула через край. Чудовище погружалось. Орло, неспособный плыть из-за действия яда, понял, что сменил один вид смерти на другой. Его не съедят, он просто утонет. Сейчас его не спасет и сам Хтон. Да Хтону это и ни к чему. Орло подхватили вдруг чьи-то сильные руки. Атон и Досада плыли к берегу, буксируя его за собой. Это они спасли его. Яд гусеницы оказался сильнодействующим. Орло пробивал себе дорогу к сознанию, изнуренный удушающим жаром, но по-прежнему не двигался по собственной воле. Теперь отказали даже ноги и глаза. Но он мог ощущать, мог слышать. Кто-то гладил его по лбу. Нежное, прохладное прикосновение его матери Кокены, прохладное из-за ее болезни, озноба. Она находилась в своей жаркой пещере и ухаживала за ним, как в те давние времена, когда он был ребенком. Его выручили. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Ему приятно было оказаться в центре ее внимания и давать ей понять, что он в ней нуждается. Она все отдала ради Атона, а теперь Атона теряла. Приблизились чьи-то шаги и остановились у входа, где, как знал Орло, занавески из плетеного лыка сохраняли тепло, необходимое для выживания Кокены. «Входи, Досада», — сказала Кокена. Разум Орло среагировал, хотя тело не смогло. «Что делает здесь миньонетка? Ведь в сущности эти женщины должны быть врагами?» Послышалось шуршание раздвигаемых занавесок, легкое дуновение, и в пещеру вошла Досада. «Надень что-нибудь», — с некоторым вызовом сказала Кокена. Последовал шелест. Эта Досада влезла в одно из платьев Кокены. Наверняка оно ей узко, после чего заговорила. «Я принесла плоды из сада Орло. Ему лучше?» «Пока нет, но за плоды большое спасибо», — Кокена говорила вежливо, почти официально. «Я знаю, что поход в сад в одиночку для тебя опасен. Со мной ходил Атон». Ладонь матери застыла у Орло на лбу, почти в буквальном смысле слова. Казалось, она стала мертвенно-холодной. И неудивительно. Кокена встала. «Нет нужды сообщать мне об этом. Прошу вас, я должна вам рассказать. Я вот...» Вероятно, Досада что-то протянула Кокене. Орло силился воспринять окружающую среду, увидеть женщин глазами –